Глава 26. Крохотная моторная лодка вышла из Дуврского порта и помчалась на запад с такой скоростью, будто летела над водой. На борту находился всего один человек с живыми проницательными глазами. Он вытащил из кармана телеграмму с лаконичным текстом, состоящим всего из одного слова — «Свидание». Однако для капитана лодки это послание содержало все необходимые подробности. Взглянув на штемпель, он выяснил, что телеграмму отправили из Лондона в 14:33. Оставалось разорвать бумагу на мелкие кусочки и швырнуть в море. Лодка проскочила мимо Фолкстоуна и Сэндгейта и подошла к берегу неподалеку от Хайта. Капитан бросил якорь напротив развалин старой башни у пустынного пляжа, выключил мотор и взглянул на часы. Без 24. От этой точки побережья до Лондона было всего 17 миль. Капитан неподвижно смотрел на горку у дороги, соединяющей Хайт и Дайнхерт, и спокойно курил. Пока капитан дожидался в бухте, по дороге бродил сонного вида толстый господин. Стояла страшная жара, но П.С. Граммель, констебль из Кента, имел неосторожность надеть новые ботинки. Дежурство подходило к концу, а надо было еще добраться до Хайта. «Отдохну-ка я малость», — подумал констебль, усаживаясь на парапет выгнутого мостика, такого шаткого, что машинам приходилось у него тормозить. Не успел он просидеть и нескольких минут, как на мост, не сбавляя скорости, вылетел автомобиль. Констебль встал посередине и раскинул руки, оставляя водителю всего две возможности — либо остановиться, либо опрокинуться в воду вместе с автомобилем. Машина затормозила, и полицейский увидел сидящую за рулем молодую красивую женщину. Он сразу заметил выражение ужаса в восхитительных темно-фиалковых глазах путешественницы. Констебль поспешил успокоить даму и не заметил, как ее рука скользнула в сумочку. «Прошу прощения, что напугал вас, мисс, но вы не могли бы оказать мне услугу?» «Да, если сумею», — любезно ответила незнакомка. «Я поранил пятку и был бы весьма признателен, если бы вы позволили мне сесть в машину». Женщина молниеносно затолкала в сумочку что-то твердое и блестящее и улыбнулась. Причину этой улыбки мистер Граммель понял несколько позже. Он забрался в машину, и та рванула с места. «Я вам очень обязан, мисс». «Пустяки. Что бы мы делали без полицейских?» «О, здесь у нас все слишком спокойно. Мне больше нравится Лондон. Там куда интереснее». «Мы всегда недовольны тем, что имеем», — заметила молодая дама. «Я уверена, что многие лондонские полицейские дорого дали бы, чтобы оказаться сейчас на вашем месте». «Здесь нет никаких шансов получить повышение», — продолжал констебль. «Кто знает, если встретите удачу, не позволяйте ей упорхнуть». «Постараюсь, мисс». «Вы разбираетесь в моторах?» — спросила путешественница, завидев развалины старой башни. «Нет, нисколько», — признался полицейский. «Боже мой, там что-то сломалось», — воскликнула женщина. Машина замедлила ход и остановилась. «Может, бензин кончился?» — предположил Граммель. «Нет, я заливала полный бак. Дело гораздо серьезнее. Боюсь, вам придется остаток пути проделать пешком». «Ну ничего», — улыбнулся констебль, выбираясь на дорогу. «Теперь мне до участка рукой подать. Еще раз большое спасибо. В Хайте есть гараж. Прислать вам кого-нибудь в помощь?» «Очень любезно с вашей стороны. И не забудьте, что я вам говорила насчет удачи». «Обязательно, мисс». Полицейский взглянул на номер машины и запомнил его, чтобы назвать в гараже. Уже подходя к Хайту, он оглянулся и в удивлении замер. Путешественница вышла из машины и, вскарабкавшись на горку, размахивала большим платком. Похоже, она подавала сигналы кому-то в море. Граммель в глубокой задумчивости двинулся дальше. «Махать платком никому не возбраняется». Однако для женщины, вроде бы случайно остановившейся на дороге, это выглядело довольно странно. Навстречу констеблю мчался мотоциклист. При виде полицейского он резко затормозил и, спрыгнув, прокричал. «Задержите коричневую двухместную машину, номер ИР-8205, за рулем женщина!» Граммель чуть не подпрыгнул. «Какой марки машина?» «Испана Сюиза!» Констебль почувствовал, как его пробирает дрожь. «Что с вами, черт побери?» — спросил мотоциклист. — Я здорово стер пятку. — Так какой вы сказали номер? — И почему надо ее задерживать? — Срочный приказ. — Я только что ехал на этой машине, — пробормотал Граммель. — Что? «Да, она остановилась вон там, на дороге. Но теперь слишком поздно». «Что вы имеете в виду?» «Женщину поджидала моторка. На пляже ее подобрали и ходу». Мотоциклист на полной скорости рванул к Хайту. Граммель забыл о стертой пятке. Душевные страдания затмили физические. Бедняга с горечью вспоминал совет молодой дамы и ее загадочную улыбку.